Из-за приборной доски сквозит лучик света. Бужу Прево, это надо убрать. Прево медведем ворочается в темноте, отфыркивается, вылезает из своего угла. Мастерит какое-то хитроумное сооружение из носовых платков и черной бумаги. Вот уже и нет луча. Он ворвался к нам словно из другого мира. Он был неуместен среди отрешенного фосфорического свечения приборов. Это был не звездный свет, а свет ночного кабачка. Но главное, он сбивал меня с толку, затмевая мерцание приборов. Мы летим уже 3 часа. И вдруг справа вспыхивает какое-то странное, словно живое сияние. Смотрю направо. За сигнальным огнем на конце крыла, который прежде не был мне виден, тянется светящийся след. Неверный свет то разгорается, то меркнет. Вот оно что. Я вхожу в облачность. Она отражает сигнальный огонь. Так близко от моих ориентиров, я предпочел бы ясное небо. Озаренное этим сиянием, засветилось крыло. Свет уже не пульсирует, он стал ярче, от него брызнули лучи, на конце крыла расцвел розовый букет. Меня сильно встряхивает, начинается болтанка. Я вошел в толщу облаков и не знаю, высоко ли они громоздятся. Поднимаюсь на высоту 2500. Вокруг все то же. Спускаюсь до 1000 метров. Огненный букет словно прирос к крылу и только разгорелся еще ярче. Ладно, как-нибудь, ничего не поделаешь. Будем думать о другом, там видно будет. А все-таки не по душе мне это освещение. Кабак, да и только. Прикидываю. Сейчас приходится поплясать, это в порядке вещей. Но ведь меня понемногу болтало всю дорогу, хотя высота была большая и небо чистое. Ветер ничуть не ослабел. Стало быть, скорость наверняка превышала 300 км в час. Короче говоря, ничего я толком не знаю. Попробую определиться, когда выйду из облаков. И вот выхожу. Огненного букета как не бывало. По его неожиданному исчезновению понимаю, что облака остались позади. Всматриваюсь. Передо мною, насколько можно разобрать, неширокий просвет. А дальше снова на пути стеной встают облака. И снова ожил букет на крыле.